настоящего комиссара. А немец, пококетничав, понял, что если он расскажет о красных партизанах, то не выдаст этим свои фашистские военные тайны, и подробно, не таясь, пересказал Цветкову все решительно, что ему было известно, об очень сильной, крупной, подрывающей минами железной дороги группе партизан какого-то знаменитого красного полковника, именуемого немцами Лбов. И на карте показал острием карандаша те места, где Лбов со своими разбойниками взрывал железные дороги и сваливал под откос поезда. «Ладно, убрать», — сказал Цветков, поднимаясь с пня, на котором сидел. «Обыщите только как следует». Кольчика Пинчук, которому адресовался командир, немножко побелев, ткнул немца в бок стволом своего шмайсера. Немец понял, лицо у него задрожало, Володя отвернулся. Через несколько минут за соснами прогремела короткая очередь автомата. В это время Цветков сказал Вересовой: «Если еще один раз вы позволите себе дезертировать во время боя, я прикажу вас расстрелять. Нам в нашем рейде пассажиры не нужны, а трусы тем более». «Константин Георгиевич», — начала было Вересова, но он не дал ей договорить. «Я вам не Константин Георгиевич», — сквозь зубы негромко произнес Цветков. «Я вам командир, ясно? Идите выполнять свои обязанности и больше ко мне не обращаться. Ваш начальник — военврач Устименко. Все». Случившись поблизости, доцент Холодилин только головой покачал. «Вот это да! Вот это из песни одним взмахом поднимает он красавицу-княжну и за борт ее бросает в набежавшую волну. Вот это характерец! Не говорите глупости!» — попросил Володя. Когда колонна двинулась, Вера Николаевна пошла рядом с Володей. До сих пор она вздрагивала, глаза ее выражали ужас, а на щеках то вспыхивали, то погасали красные пятна. «А я думала, вот начало моей военной биографии, партизанский отряд «Смерть фашизму», — сказала она негромко, и в ее голосе послышались Володе слезы. «Страх какой! Расстреляем!» «Война!» — стариковским голосом обстрелянного служаки ответил Володя. «Да вы не огорчайтесь, привыкните. Всем поначалу страшно. Вот посмотрите, Холодилин наш уж, какой интеллигентненький. А сейчас молодец, молодцом. Да мало ли. Держать только себя в руках нужно». Вересова близко заглянула Володе в глаза и попросила: «Помогите мне, если я испугаюсь. Крикните на меня. Я не хочу, чтобы это чудовище меня расстреливало». «Да уж, конечно», — согласился Устименко. «Вам смешно?» «Нет, нисколько». Ему и в самом деле было нисколько не смешно. Улыбнулся он, думая о глупейшем своем положении. Теперь он, чего ради неизвестно, должен делать при всех и для всех такой вид, что это совершенно посторонняя ему и даже неприятно красивая женщина чем-то связана с ним. Чем? Какое ему до нее дело? Струсила, спряталась от раненых. Он-то полез в бой, потому что рассчитывал на нее и даже распорядился, как и в каком случае ей поступать. Теперь на него косо поглядывает измученный болями Трубицын. Во взгляде его без всякого труда можно прочитать осуждение. Тоже нашел себе наш доктор заместителя. Мучается из-за нее. На привале оба раненых, и Асбелев, и Трубицын, потребовали Устименку, правда, под довольно деликатным предлогом, что они к нему привыкли. Вересова вспыхнула. Володя, который перевязывал раненого раньше Кислицына, затягивая бинты потуже, рассердился. «Это, ребята, свинство», — сказал он, подходя к той подводе, на которой лежали Асбелев с Трубицыным. «Тоже, между прочим, герой. Я-то помню, как ты, товарищ Асбелев, поначалу еще на первом переходе жаловался, что наше дело пропащее и никуда нам не выйти. А она женщина, не обстрелянная, непривычная». Асбелев угрюмо промолчал, а Трубицын, нарочно громко охая, сказал, что он не обезьян и не позволит над собой всяким девчонкам обучаться, как в лаборатории. К вечеру всех пятерых раненых и остатки продовольствия перегрузили на одну подводу, а Голубка, Пегова и медлительного Мерина Бабейчук застрелил на харчи.